Ничто в мире, наверное, не вечно. Может, и чувство мое к тебе не бесконечно. Фиолетовый, белый, но любой цвет, когда захочу. Может, и тебя я тоже ненадолго люблю. Пока что купаться в тебе, как в море, мне очень тепло. Сегодня все вспоминая, на душе легко и светло. Наверняка туман растворится, рассеются грезы. Наступит весна, когда-нибудь высохнут мои слезы.